Агава покраснела и быстро замахала руками. «Нет, нет, Асакура-сан», — запротестовала она, — «речь о моей подруге». «Агава-сан», — твердо попросил я, — «запрещаю вам разговаривать с Асакурой-саном. По крайней мере, минут 10 точно». «Какой же вы суровый, Кацураги-сан», — усмехнулся Асакура. «Агава-сан, переводитесь ко мне в неврологию. Я своих медсестер не обижаю». Хана надула щеки и плотно сжала губы, показав тем самым, что она нема, как рыба. Асакура-джун был забавным собеседником, но мне захотелось поскорее от него избавиться, пока Агава не разболтала что-нибудь еще. «Хорошо, Асакура-сан», — согласился я, — «встречаемся сегодня после работы. Пить не обещаю, но составить компанию смогу, ловлю на слове», — подмигнул мне Асакура. И в этот момент в мой кабинет вошел еще один человек, и вновь знакомое лицо, хирург Рейсей Масаши. «День добрый, Асакура-сан, Кацураги-сан», — поприветствовал нас хирург. «У вас тут врачебная комиссия, что ли?» «О!» — тут же воскликнула Сакура. «Рейсей-сан, а давайте с нами?» не понял Рейсей, нахмурившись, уставился на невролога. «С нами после работы, в бар», — тезисно посвятил Рейсея в наши планы Асакура-джун. «Подождите, Асакура-сан», — отмахнулся Рейсей. «Работы навалом, Кацураги-сан, я опять к вам. Второй день подряд вынужден подбрасывать вам пациентов. Время моего приема уже закончилось, Рейсей-сан», — ответил я. «Что-то срочное?» «Да, понимаете, Кацураги-сан, попал ко мне на прием один молодой человек с ваших этажей. Работает в офисе, кажется, на 9-м или 10-м этаже, не суть важно. В общем, обратился он с травмой руки, но в ходе обследования выяснилось, что у него сильно повышен креатинин и мочевина крови. Проблемы с почками, предположил я. Случайная находка?» «Да», кивнул Рейсей. «На почки пациент пока не жалуется, но это и к лучшему. Возможно, вам удастся вовремя выявить какой-нибудь гломерулонефрит или что-то в этом духе. В общем, ваш профиль». «Да, Рейсей Масаши мыслил верно. Нужно хорошенько обследовать этого пациента. Если он молодой, то высок риск, что на профилактических обследованиях у него пропустили зачатки какого-нибудь наследственного заболевания. Болезни почек – штука опасная. Лучше начинать лечение вовремя, иначе судьба может привести парня к искусственной чистке крови, к диализу. А это уже фактически полная инвалидность». «Здравая мысль, Рейсей-сан», – кивнул я. «Направляйте его ко мне. Ничего страшного, сокращу свой сегодняшний перерыв. Скажите, пожалуйста, имя пациента, Агава-сан запишет его к нам на прием». «Кишимото Мицузане», — сказал хирург. По моему затылку пробежали мурашки. Травма руки. Мицузане. Проклятие. Неужто бывший парень Канамаририка? Да что ж она не предупредила, что он работает в Ямамото Фарм. Глава 13. Лечить бывшего парня Канамаририка, которому я вчера чуть палец не оторвал. Лечить для меня как раз не проблема. Но как Мицузане отреагирует, когда узнает, что мужчина, с которым проживает его бывшая, его лечащий врач, более того, он сотрудник Ямамото Фарм, пусть и не занимает значимую должность, но никто не знает, имеются ли у него полезные знакомства с вышестоящими. Надо действовать предельно аккуратно, выполнять свою работу, лечить почки Кишимото Мицузане, а остальное второстепенно. Тем более, я уже догадываюсь, что на самом деле случилось с почками этого перекоченного здоровяка. Через 10 минут в дверь моего кабинета постучались. Даже несмотря на то, что Мицузане был в общественном месте и стучался в кабинет врача, грохот от его кулаков заставил Агаву Хану вздрогнуть. Видимо, он так во все двери стучится. Может, и вламываться в квартиру Рика он не хотел, просто силы свои сдержать не смог. Ну и абсурд. «Войдите», — позвал пациента я, и в кабинет вошел тот самый Кишимото Мицузане, с которым мне пришлось столкнуться в неравной схватке вчерашним вечером. Неравной, разумеется, в первую очередь для него. «Добрый день, Кацураги-сан», — поклонился Мицузане. «Я, Кишимото Мицузане, хирург, Рейсей-сан должен был обо мне предупредить, поскольку первое, что сделал Мицузане, войдя в кабинет, это поклонился, парень еще не успел даже увидеть моего лица. Проходи, присаживайтесь, Кишимото-сан», — предложил я. Мицузане сел напротив меня, положил на стол результаты анализов и замер. Мы смотрели друг другу в глаза не меньше минуты, чем всерьез встревожили медсестру Агаву. Девушка перестала заполнять страховые журналы и в недоумении уставилась на нас. «Врач, значит», — вздохнул Кишимото. «Все понятно. А кого вы рассчитывали увидеть в этом кабинете, если не врача?» — спросил Агава, но я тут же жестом попросил ее помолчать. «Предлагаю оставить наши личные проблемы на потом», — сказал я. «Сейчас важно разобраться с результатами ваших анализов, Кишимото-сан. А как я могу доверять вам после того, что произошло вчера?» — сжал кулаки Мицузане. «Сначала моя девушка, потом мой палец. Я вообще не должен был попасть в эту клинику. И в анализах, должно быть, какая-то ошибка. Я прекрасно себя чувствую. Довериться мне вам все же придется, Кишимото-сан, если хотите вовремя остановить прогрессирующие заболевания почек», — объяснил я. «В анализах нет ошибки, у нас достаточно точные анализаторы». Я взглянул на Кишимото Мицузане и подробно изучил его тело с помощью анализа. С почками, на первый взгляд, никаких проблем не было. Но тут как раз ничего удивительного, ведь нарушения произошли на уровне фильтров, которые располагаются в них, и причина, по которой забились эти фильтры, тоже была понятна. Протеины. «Кишимото-сан, как давно вы пользуетесь стероидами и искусственными протеинами?» — прямо спросил я. «Чего?» — воскликнул Мицузане. «Эта фигура — плод моих трудов. Я не пользовался никакими стероидами. Кишимото-сан, сразу хочу вас уведомить. Все разговоры с пациентами не выходят за пределы этого кабинета, а у меня достаточно знаний, чтобы определить, ваши мышцы распределены неравномерно. В частности, это видно по плечевой области. А что не так с моими плечами?» — развел руками Мицузане. «Хотите сказать, что у меня еще и плечи больные?» «Нет, как раз плечи у вас чересчур здоровые во всех смыслах этого слова», — ответил я. «Будьте, пожалуйста, со мной откровенны. Я прекрасно вижу последствия приема стероидов и искусственных протеинов. Если вы будете это от меня скрывать, я не смогу назначить вам правильное лечение, а в конечном итоге это приведет к необратимым изменениям в почках. Вы же не хотите лишиться одного из самых важных органов в столь молодом возрасте?» — «Я вообще ни в каком возрасте лишаться почек не хочу», — воскликнул Мицузане. «Разумное решение», — кивнул я. «Ну так что, мы будем говорить откровенно или продолжим играть в угадайку?» Кишимото Мицузане замолчал. Его явно не на шутку напрягли мои слова. Он еще не доверял мне, но уже понял, что рисковать лучше не стоит. «А вы ведь не расскажете об этом Рика, Кацураги-сан?» — спросил он. У Агавы, казалось, даже уши увеличились, когда речь зашла о Канамари Рика. «Нет, Кишимото-сан», — помотал головой я. «Как я и сказал, все разговоры навсегда остаются в этом кабинете. Я не предаю правила врачебной тайны, можете не сомневаться». «Ладно», — вздохнул Мицузане. «Я долгое время принимал какие-то таблетки по совету своего тренера. Мне их выписывали в другой клинике, у знакомого врача». «Так, внимательно слушая, Мицузане», — кивнул я. «То есть сейчас вы их уже не пьете?» «Нет, сейчас я и тренироваться толком не успеваю. На работе завал с квартальным отчетом. Иногда приходится засиживаться до 3 часов ночи. Кишимото Мицузане резко изменился в лице и, скорчив злобную гримасу, добавил: «В итоге приходишь посреди ночи, а твоя девушка перекрасила волосы в ядовито-розовый цвет. И так уже все бесит, так еще и это». Речь, разумеется, шла о Канамари Рика. «Кишимото-сан, боюсь, эта информация не относится к нашей проблеме», — прервал его пылкую речь я. «Давайте вернемся к основной теме. Искусственные протеины вы до сих употребляете?» «Ну да», — кивнул Мицузане. «А что?» «Тренер говорил, что в них нет никакого вреда. По сути, как обычные куриные яйца, только в виде порошков». «А тренер вам не говорил, что вне тренировок их употреблять не стоит?» — спросил я. «Нет, а должен был?» — удивленно спросил Мицузане. «Я ж только ими и питаюсь. Сейчас на нормальную пищу совсем времени нет, а порошки удобно и на работе разводить. Плюс от них неплохо тело сушит, остаются одни мышцы». «А что, я делаю что-то не так, Кацураги-сан?» — мою фамилию с уважительным суффиксом Мицузане произносил с большим трудом. Парню приходилось прикладывать немало усилий, чтобы спокойно общаться со мной, не говоря уже о традиционном японском уважении. «А касаемо его вопроса, а да, Кишимото Мицузане делал не так, вообще все. Принимать стероиды для ускорения роста мышц не стоило с самого начала, а с протеинами вообще отдельная тема. Одно дело – увеличивать приток естественных протеинов в периоды интенсивных тренировок, и совершенно другое дело – питаться исключительно искусственными на постоянной основе». «Кишимото-сан, скажу прямо», – ответил я, – «ваши почки нужно очень серьезно обследовать. Начнем с нескольких анализов мочи и ультразвукового исследования почек. Я открою вам больничный на неделю, У нас будет достаточно времени, чтобы собрать все необходимые обследования. В течение этого времени вы будете принимать препараты, которые я выпишу. После, если проблему убрать у нас не выйдет, направлю вас со всеми анализами на консультацию нефролога. Откладывать это дело нельзя. Я не понимаю, Кацураги-сан, напрягся Кишимото Мицузане. Какая связь? Я же мышцы качаю, а не почки. А мой бог, да Мицузане даже приблизительно не понимает, что он натворил со своим организмом. Кишимото-сан, протеины, которыми вы длительное время питались, сильно засорили фильтры, что находится в ваших почках. Это если выражаться простым языком. Теперь нам нужно их очистить, если повреждение еще обратимо. А зачем эти фильтры вообще нужны? Не понял Кишимото. Я вроде и без них неплохо справлялся все это время. Нет, Кишимото-сан, вы ошибаетесь. Эти фильтры функционируют в вашем организме с самого рождения. Я задумался о том, как простым языком донести до Мицузане суть его болезни. Иначе он банально не поймет, в чем проблема, и, скорее всего, откажется от лечения. Другими словами, Кишимото-сан, если мы не починим фильтры, у вас вместе крови будет моча, до ужаса криво, но отчасти верно сообщил ему я. Кишимото Мицузане побледнел. Вы ведь не пытаетесь меня просто запугать, Кацураги-сан, с опаской спросил он. Нет, я говорю, как есть, заключил я. Если готовы мне довериться, я скажу вам о дальнейшей диете. Еще и диету соблюдать, воскликнул Мицузане. Я ж всю свою мышечную массу растеряю. Кишимото-сан, у вас два варианта. Либо следовать моим указаниям, либо сильно рисковать своим здоровьем. Если не верите мне, можете обратиться к любому другому врачу. Вам скажут то же самое. Однако к тому, кто выписывал вам стероиды, обращаться не рекомендую. Боюсь, этот специалист не сильно заинтересован в вашем здоровье. Я буду слушать вас, Кацураги-сан, опустив голову, произнес Мицузане. Эх, не просто ему давалась эта беседа, но все же Кишимото Мицузане вел себя куда адекватнее, чем можно было от него ожидать. Судя по вчерашним событиям, он запросто мог бы наброситься на меня прямо в кабинете. Темперамент у Мицузане был взрывной, хоть сам парень был труслив и не терпел боли. В этом я тоже успел убедиться. Временно придется исключить всю белковую пищу, пока показатели крови не придут в порядок. Также нужно сократить соль. Последнюю постарайтесь вообще не употреблять в чистом виде. Ее и так хватает в продуктах. Сейчас я распишу вам диету более подробно и выдам рецепты на препараты. А вы, Агава-сан, выдайте направление на все перечисленные мною обследования. Через пару минут Кишимото Мицузане получил на руки все необходимые бумаги, и мы договорились встретиться еще раз в понедельник после полного обследования. Кацураги-сан, обратился ко мне Мицузане, уже выходя из кабинета. Передайте, пожалуйста, Рико мои извинения. Я больше ее не потревожу. С этими словами Кишимото закрыл дверь и отправился на ультразвуковое исследование почек. Результатов УЗИ я дожидаться не собирался. Уже изучил почки Мицузане анализом и убедился, что никаких крупных изменений там нет. Скорее всего, обследование покажет относительную норму, а более глубокие изменения мы исправим диетой, препаратами и изменением образа жизни. Кацураги-сан, протянул Агава, когда Кишимото Мицузане покинул кабинет. Что это такое было? Кто такая, это Рика? Все-то вам нужно знать, Агава-сан, холодно ответил я. Неужели эта информация столь необходима для заполнения страховых журналов? Жизненно необходима, уперлась Агава. Ни вас, ни вашу подругу эта информация интересовать не должна. Как вы уже заметили, Агава-сан, я не женат, и в официальных отношениях ни с кем не состою. Может, пора уже перестать столь откровенно копаться в моей личной жизни? На этот раз Агава-хана не хотела сдаваться. Ее буквально распирало от любопытства, и эта навязчивость начала меня раздражать. Кацураги-сан, но этот пациент явно имеет с вами какие-то личные счеты, прошептала Хана. Неужто вы увели у Кишимото-сана девушку? Довольно, отрезал я. Все, что говорил Кишимото-сан, врачебная тайна. Я могу понять ваше любопытство, Агава-сан, но если узнаю, что хоть какая-нибудь информация вышла за пределы моего кабинета, вот тогда наш разговор о дальнейшем продвижении, как врача и медсестры, придется пересмотреть. Эх, вздохнул Агава. Злой вы, Кацураги-сан, я ведь вижу, что со Сакурой и Бжуном вы всем делитесь, а со мной не хотите. Между нами будто стена какая-то, и эта стена называется субординацией, заключил я. А наш уважаемый невролог Сакура Джун, очень открытый человек, и если вы полагаете, что я разбалтываю ему ответы на все те вопросы, что задаете мне вы, Агава-сан, то вы очень сильно ошибаетесь. Так вы со всеми такой скрытный, не унималась медсестра. Агава-сан, это уже начинает наталкивать меня на определенные подозрения, усмехнулся я. Не удивлюсь, если в скором времени обнаружу, что вы за мной следите. Я, не сталкер, выпучив глаза и покраснев, ответил Агава. Вы мне просто интересны, как коллега. А вашему коллеге уже пора заканчивать свою работу и выдвигаться домой, подытожил я, глядя на часы. Хотя бы иногда мне хотелось бы возвращаться домой вовремя. Хотя домой вовремя я сегодня в любом случае не вернусь. А Сакура-джун будет ждать меня в фойе, и отказываться от его предложения уже слишком поздно. Да и завести чуть больше полезных знакомств мне точно не повредит. Так уж и быть, составлю компанию нашему экстраверту. Заполнив амбулаторные карты и подготовив все необходимые бумаги для завтрашнего приема, я покинул свой кабинет. А после, как и ожидал, наткнулся на Асакуру-джуна. Он уже давно скинул рабочую форму и теперь приставал к торговому автомату. «О, Кацураги-сан, наконец-то!» – воскликнула Сакура, увидев меня. «Мне тут ваша помощь требуется. Вопрос жизни и смерти. Рабочий день окончился, Асакура-сан. О какой жизни и смерти может идти речь?» – поинтересовался я. «Печенька застряла», – ответил он и пнул носком ботинка автомат. «Проклятая машина!» Так и знал, что рано или поздно она меня предаст. Печенье, которое приобрела Сакура-джун, повисло на пружине и никак не хотело падать вниз. Да уж умеет же найти себе на ровном месте проблемы мой знакомый невролог. «Оставьте ее», — махнул рукой я. «Эти автоматы специально настраивают, чтобы продукты застревали. Это выгодно». «Нет, Кацураги-сан, это все проклятая четверка», — заявила Сакура. «Не понял, какая-какая четверка?» — переспросил я. «Ну четверка, Кацураги-сан, товар был под номером 4. Проклятое число», сказала Сакура-джун и с недоверием осмотрел меня с ног до головы, будто мы встретились впервые в жизни. «Кацураги-сан, а вы случайно не гайдзин, дерите меня 7? Это-то Сакура-джун зрит в корень. Гайдзин в Японии, это иностранец, а я таковым и являюсь, хоть и владею телом японца». Зацепился за такую мелочь из-за моего недоумения касаемо проклятой цифры 4. А я сразу и не вспомнил, что японцы считают это число несчастливым. По типу числа 13 или 3 шестерок на западе. «Разве я похож на гайдзина, Асакура-сан?» Рассмеялся я. «Нет, просто я не суеверный». Это должно прозвучать достаточно убедительно. «О, ну раз вы не суеверный, Кацураги-сан», оживился Асакура, «тогда возьмите, пожалуйста, еще одну пачку печенек под номером 4. Заодно и мою протолкнете». «Асакура-сан, что за детский сад? Я не хочу печенье», — улыбнулся я. Чудачество невролога меня почему-то очень сильно забавляло. «Да черт с ним печеньем, Кацураги-сан», — махнул рукой Асакура. «Дело уже вовсе не в нем. Это вопрос принципа, вопрос чести. Не можем же мы проиграть этому проклятому автомату». «Мы?» — спросил я. «Я пока еще не ввязался в эту авантюру». «Ну давайте, Кацураги-сан, не бросайте друга в беде. У меня мелочи совсем не осталось, и везения тоже». «Боже, Асакура-сан, оставьте Кацураги-сана в покое», — послышался голос хирурга, Рейсы Эмасаши. Рейсы подошел к автомату и забросил в него несколько десятков йен. «Смотрите и учитесь», — спокойно произнес он. «Я тоже не суеверен, как и Кацураги-сан. Сейчас я вам докажу, что нет никакого проклятия числа 4. В конце концов, мы врачи, а это значит, что мы еще и ученые». Однако печенье Рейсы уперлось в уже застрявшую упаковку Асакуры, создав еще больший затор. Асакура смотрел на автомат так, будто тот только что сожрал человека. «Мда», вздохнул Рейсы, «в храм, что ли, сходить на выходных? В конце концов, я сжалился над коллегами и все-таки добился поставленной цели». Третья упаковка продавила затор, и все получили по проклятому печенью. «Кацураги-сан, да вы, Акума, сам дьявол!» — воскликнула Сакура. «Темная сила в облике врача. Асакура-сан, что вы несете?» — спросил чересчур серьезный Рейсы и Масаши. «Невролог с хирургом казались мне полными противоположностями, как и Ниянь. А что, звучит, как хороший сюжет для популярной манги или аниме?» — на полном серьезе заявила Сакура-джун. «Асакура-сан, только не говорите мне, что вы до сих пор смотрите аниме», — удивился Рейсы. «Да, смотрю», — кивнула Сакура. «А что тут такого? Я еще и дорамы, и такусацу смотрю, как и большая часть Японии. «Вы какой-то скучный, Рейсей-сан, вам бы с нами пойти развеяться». «Вы меня уже приглашали, Асакура-сан», — ответил Рейсей. «Но я...» «Правда, а пойдемте с нами, Рейсей-сан», — перебил коллегу я. «Буду рад поближе познакомиться со своими коллегами. Будет лучше, если хирург пойдет с нами. Так, у меня появится больше знакомств и не придется принимать на себя весь удар болтовни Асакуры Джуна. Ну если уж даже вы настаиваете, Кацураги-сан», — пожал плечами Рейсей, — «придется согласиться. В целом у меня вечер свободный. Куда идем? В двух кварталах отсюда есть Идзакая», — сказала Сакура. «Туда и пойдем, перекусим, попьем саке, пообщаемся, и, по домам, пить я не буду», — предупреждал, — сказал я. «Завтра, пятница, как-никак, я тоже», — кивнул Рейсей. «А с учетом того, что у меня завтра плановая операция, тем более, вы нуждаете меня пить одного», — вздохнула Сакура. «Ладно, делать нечего, выдвигаемся». Через полчаса мы уже были на месте. В баре Идзакая было людно, но свободные места все же нашлись. Асакура Джун тут же заказал себе саке, а мы с Рейсеем ограничились соком и суши. Цены там, конечно, были убийственные, но отказываться от вечера с коллегами было уже поздно. Асакура глотнул саке, тяжело выдохнул и, хитро улыбнувшись, взглянул на меня. «Ну что, Рейсей-сан, пора нам с вами докопаться до истины», — произнес он. «Кацураги-сан явно от нас многое скрывает». Не понял хирург, набивая рот суши. «Вы это о чем, Асакура-сан?» Насторожился я. «О вас ходит много слухов по клинике, Кацураги-сан», заявила Сакура-джун. «Может, расскажете секрет своим коллегам? Как вам удается так быстро набивать рейтинг?» Глава 14. Асакура-джун оказался куда хитрее, чем мог показаться на первый взгляд. Невролог строил из себя наивного открытого простачка, но на деле прекрасно умел задавать интересующие вопросы в самый подходящий момент. Сначала у торгового автомата он поинтересовался, не гайдзин ли я. «Видимо, мое поведение все равно выдает во мне некоренного японца. Здесь неплохо относится к иностранцам, но лишних вопросов мне все равно хотелось бы избежать. Но эту тему мы уже проехали, теперь Асакуру Джуна интересовало другое. Слухи о том, как я набиваю рейтинг», — переспросил я. «Какие тут могут быть слухи?» «Точно так же, как и все остальные. Выполняю свою работу, стараясь при этом сделать ее лучше других». «Вы правы, Кацураги-сан», — кивнула Сакура. «Так действительно делают все. Но так быстро, как вы, рейтинг никто не повышает». «А Сакура-сан», — начал я. «Можно просто Джун», — перебил меня невролог. «Мы ведь не на работе». «Хорошо, Джун», — кивнул я. «В таком случае я просто Тинда. А ко мне прошу обращаться, как и обращались», продолжая жевать суши, промямлил Рейсей. «Я склонен поддерживать деловые отношения и за пределами работы. Рейсей Масаши был старше нас со Сакурой Джуном, но совсем не намного. По крайней мере, ему было не так много лет, чтобы к нему даже в дружеской компании обращались на «вы». Но такой уж Рейсей Масаши. Принципиальный педант до мозга костей. «Что ты хочешь услышать от меня, Джун?» спросил я. «Считаешь, что у меня есть какие-то тайные связи? Мне не очень нравится, к чему идет этот разговор. Мне казалось, мы собрались, чтобы отвлечься от работы, а не устраивать допросы». «Спокойно, Тинда», — замахал руками Асакура. «Я вовсе не хотел тебя обидеть. Мне просто любопытно, откуда ты такой взялся? Ты же ворвался в ряды терапевтов и принялся разгонять этих акул, как настоящий мегалодон. А кого я, кроме Мураты Саташи, разогнал?» Поинтересовался я. «Пока что, кроме доктора Мураты, у меня больше ни с кем конфликтов не было». «Конфликтов, может быть, и не было, Тинда, но остальные терапевты уже насторожились. Я слышал их разговор в ординаторской. Господа, отвечающие за более высокие этажи, всерьез боятся, что ты представляешь опасность для их зарплат». «Вот как, любопытно. Если Асакура Джун говорит правду, а не пытается запутать меня в личных целях, это очень важный факт. Не думаю, что все местные врачи такие же, как Мурата Саташи. Но это вовсе не значит, что они сдадутся без боя. Честная конкуренция может быть даже опаснее ножа в спину». «Асакура-сан прав», — кивнул Рейсей. «Я тоже слышал, как встревожились терапевты, особенно доктор Савада Дэйчи. Он-то вообще впал в панику». «Савада Дэйчи, терапевт второго ранга, он отвечает за этажи с 11 по 20. Нет ничего удивительного в том, что он переживает больше остальных, ведь его я сдвину в первую очередь, если продолжу наращивать рейтинг, а я продолжу. Более того, не думаю, что обойти Саваду будет трудно. Тошиба Гота упоминал, что пациенты Саваду не особо жалуют. А если о нем даже пациенты плохо отзываются, значит, он наименее конкурентоспособный терапевт в клинике Ямамото Фарм. По этой причине он и сидит почти в самом низу лестницы рангов. Если ты хочешь получить ответ на свой вопрос, Джун, я тебе его дам, обратился я к неврологу. Мой рейтинг не подгоняет кто-то из руководства. И уж тем более, я не Акума, и армия демонов не служит мне во имя продвижения по карьерной лестнице. Нет никакой магии числа 4 и прочих проклятий. Все куда проще. И Асакура Джун, и даже Рейса и Масаши замерли в ожидании продолжения. По-видимому, они ожидали, что я раскрою простую, но все же шокирующую правду. Рассказывать о своих способностях я, естественно, не собирался, но лгать тоже нужно уметь. И чтобы в мою ложь поверили, в ней должен быть большой кусок правды. Я родился в префектуре Осака, в одной из деревень неподалеку от Кагавасаки, честно признался я. Кагавасаки, удивленно воскликнула Сакура. Ты, правда, из этой дыры, Тинда. Асакура-сан, вы ведете себя неприлично, упрекнул невролога Рейсой. Даже оскорбительно. Скажите вы это мне, и я бы затаил на вас большую обиду. Эй, не нужно большой обиды, Тинда-кун, воскликнула Сакура и, извиняясь, склонил голову. Я просто очень сильно удивился, что ты попал в клинику Ямамото Фарм прямиком оттуда. Хотя, наверное, ты работал перед этим в центральной больнице Осаки. Там много опытных врачей. Нет, Джун, как раз наоборот, я работал в больнице Кагавасаки. И да, ты прав, это та еще дыра, признался я. На этот раз и Асакура и Рейсы уставились на меня одновременно. Ты перевелся к нам из Кагавасаки. Допив саке, спросила Сакура. Да, если хочешь знать, в чем секрет, вот он, перед тобой все факты. Я просто хотел выбраться из дыры и взмыть, как можно выше. Так, я и дошел до клиники Ямамото Фарм. Впечатляюще, Тинда, поделился своим мнением Рейсой. Достойно уважения. Большинство врачей навсегда остаются в таких регионах, либо переводятся в подобные больницы, где толковой медицинской помощи днем с огнем не сыщешь. Благодарю, Рейсой-сан, кивнул я. Эх, Тинда, и все-таки я вижу, что ты чего-то не договариваешь, а Сакура уже покраснел от распирающего его любопытства и ударившего в голову саке. Но больше тебя мучить не буду. Теперь уж точно можно забыть про работу. Асакура Джун был совсем не глупцом, и мне не следовало считать его таковым изначально, ведь в Ямамото Фарм не место идиотам. Здесь держат только первоклассных специалистов. Даже Савада Дэйчи, о котором ходят исключительно недобрые слухи, наверняка стал бы лучшим терапевтом в любой клинике на окраинах Токио. Прежде чем мы окончательно забудем о работе, я бы хотел спросить тебя кое о чем, Джун, сказал я. Да и к вам этот вопрос тоже частично относится, Рейсой-сан. О, заинтриговал, ухмыльнулся Асакура Джун. Выкладывай, Тинда. Я заметил, что большинство врачей в нашей клинике стараются не общаться между собой. Все сторонятся друг друга, как прокаженных, произнес я. По-видимому, из-за конкуренции. Но ты, Джун, сразу же решил со мной подружиться, если уместно так выразиться. Да и вы, Рейсой-сан, достаточно быстро согласились провести с нами время, когда это предложил именно я. В чем тут дело? В чем разница между нами тремя и остальными специалистами? Рейсой Масаши неожиданно хохотнул, но ничего не ответил. Джун, а ты сам подумай, чем наша троица отличается от остальных? Взмахнув деревянной палочкой для суши, задал вопрос Асакура. Я задумался. Мы втроем относительно молоды. Часто взаимодействуем друг с другом по работе и... Ах, вот оно что. Терапевт, невролог и хирург. Мы разных специальностей, заключил я. В этом все дело, в точку, Тинда. Хлопнул ладонью по столу Асакура. У нас троих разные рейтинговые системы. Мы не конкурируем друг с другом. Если бы ты был неврологом, Тинда, я бы уже давно тебя сожрал. Асакура показал хищную ухмылку. Зубы сломал бы, Джун-кун, усмехнулся я. Рейсой вновь скромно хохотнул, а вслед за ним рассмеялся и Асакура Джун. Да, Тинда, в какой-то степени я даже рад, что ты не из неврологов и не из нейрохирургов. Чисто теоретически, если предположить, что ты получишь дополнительное образование и переведешься в наше отделение, да я ж себе все ногти сгрызу. Перестаньте дразнить Кацураги-сана, Асакура-сан, попросил Рейсой, а то спровоцируете его, и он действительно решится переучиться на невролога. «Нет, Рейсей-сан, меня вполне устраивает моя специальность», – ответил я. «Многие полагают, что терапевт – самое низшее звено в любой клинике, стартовая точка перед направлением пациента к другим, узким специалистам. Но хорошо образованный терапевт способен вылечить огромное количество людей и без помощи других специалистов. Терапевт может знать обо всем понемногу, но при желании может знать вообще все. Нет, все-таки рано я расслабился», — усмехнулся Асакура. «Слышали, Рейсей-сан, наш Кацураги-сан намекает, что может отобрать и наших пациентов. Моих он отобрать не сможет», — пожал плечами Рейсей. «Доступа к оперативному лечению у него все равно нет. А вот ваших людей с остеохондрозами и хроническими ишемиями головного мозга Асакура-сан запросто отберет». «Верно, Кацураги-сан, расслабьтесь», — улыбнулся я. «Мне пока что хватает конкуренции с другими терапевтами. С вами мне хотелось бы сохранить добрые коллегиальные отношения». «Звучит, как тост», — воскликнула Сакура. «За это и выпьем». Джун вспомнил, что саке налито только у него, и поправил себя. «Эх, за это и выпью». Наконец, закончив все рабочие темы, мы принялись болтать о более обыденных делах. А Сакура долго расспрашивала о моей личной жизни, и даже Рейсей Масаши разговорился и показал нам фотографии своей жены и детей. Если вычеркнуть первую половину вечера, атмосфера у нашей посиделки вышла очень даже дружеская. И Джун, и Масаши — хорошие ребята. Уверен, что за пределами клиники они в целом могли бы стать мне друзьями или хотя бы приятными знакомыми. Но в плане работы, ох, тут все иначе. Конкуренция в клинике Ямамото Фарм сводит людей с ума. С таким я сталкиваюсь впервые и не могу сказать, что мне это не нравится. Во всей этой системе есть некий азарт, вечно горящий огонек, который не дает усидеть на месте. Я думал, что уже повидал в своей жизни все, что касается медицины. Но это не так. Болезни, клинические случаи, да, тут я перекопал колоссальное количество информации. А вот структуры клиник раньше мне попадались куда проще. Именно этого мне и не хватало. Работать в условиях жесточайшей конкуренции – это кайф. Острый, горячий, иногда болезненный, но все же кайф. Разошлись мы уже за полночь. Как и ожидалось, Асакура Джун прилично перебрал с саке и чувствовал себя уже совсем не празднично. Рейсей пообещал отвезти невролога домой, а я еще немного прошелся пешком до квартиры. Очень уж хотелось подышать ночным воздухом Токио перед сном. Город, в отличие от меня, спать не собирался. Повсюду горели сотни вывесок, а народ, казалось, только просыпался. Я задумался о дальнейшем росте. Если мне удастся дойти до верхушки клиники Ямамото Фарм, это вовсе не будет означать, что я уткнулся в потолок. В процессе можно получить дополнительные специальности и даже частную клинику открыть. В Японии частные клиники очень распространены, как я заметил. Правда, в основном они узкопрофильные. По дороге на работу я их чуть ли не на каждом шагу встречаю. Клиника глазных болезней, лор-клиника, стоматология, куда уж без нее. В целом можно было бы открыть широкопрофильную клинику, но пока думать об этом рано. Я еще с первого ранга даже не успел вылезти, хотя это лишь вопрос времени. Когда я вернулся домой, Канамари Рика чуть ли не с ножом в руках выскочила из кухни. На деле это были деревянные палочки, которыми она собралась защищаться. «Тинда!» – воскликнула она. «Напугал! Ты где был? Что за допрос?» – ответил вопросом на вопрос я. «Возвращаюсь, когда хочу. У меня пока нет отпуска, в отличие от некоторых. И убери эти палочки. Я боялась, что тебя выследил Мицузане», — тяжело вздохнув, сказала она. «Он же совсем чокнутый. Мог и проследить за тобой». «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Такую груду мяса сложно спрятать в тени. Твоему бывшему далеко до ниндзя. Он, кстати, просил передать, что извиняется перед тобой и больше тебя не побеспокоит». У Рика отвисла челюсть. «Так, он все-таки нашел тебя», — воскликнула она. «Рассказывать о его больных почках я не собирался. Придется немного приврать. Мы встретились около небоскреба. Тебе, кстати, следовало рассказать, что он один из наших сотрудников», — упрекнул ее я. «Не каждый день врач выкручивает палец одному из своих потенциальных пациентов. Могла выйти неловкая ситуация. Извини, Тиндакун, я как-то и не подумала даже об этом. Так что в итоге, вы с ним поговорили? Надеюсь, на этот раз без драки?» «Без драки, не переживай». Мицузане успокоился и, кажется, даже сожалеет о вчерашнем инциденте. «Так что можешь сбросить камень с души и забыть о нем», — сообщил я. Камень с души я еще вчера сбросила после того, как он ушел, ухмыльнулась Рика и игриво подмигнула, напомнив о том, что случилось между нами вчера. Я, кстати, не против еще пару раз сбросить этот камешек. Я тоже, улыбнулся я. Завтра, кстати, тоже вернусь достаточно поздно. Так что не вызывай полицию в квартиру Мицузани, моего трупа там не будет. Ох, давай не будем о нем, попросила Рика и расстегнула верхние пуговицы блузки, под которыми скрывался белый, кружевной бюстгальтер почти прозрачный. А ты, смотрю, не любишь откладывать приятное, хитро улыбнулся я. Даже ужин не доела. Тинда, у меня осталась всего неделя отпуска, и я хочу насладиться ей по полной. Жаль это осознавать, но потом мы будем реже видеться. Хотя, может, я буду заглядывать на выходных. Если пригласишь, Рика снова мне подмигнула, а затем сбросила блузку на пол. Ох, как же она была хороша. Спортивная фигура, грудь третьего размера и эти глаза, которые смотрели на меня пожирающим взглядом. Тут никакой мужчина не устроит от соблазна. Мы уснули только к утру, и я не пожалел ни о единой минуте без сна. Так и наступила пятница. Моя первая рабочая неделя в клинике Ямамото Фарм подходила к концу. И прилично же я успел нашуметь за столь короткий срок. Судя по вчерашнему разговору со Сакурой и Рейсом, обо мне судачат не только терапевты и их медсестры, но и многие узкопрофильные специалисты. Но слухи улягутся за пару месяцев. Рано или поздно коллеги должны свыкнуться с моим существованием. На приеме был настоящий взрыв пациентов с низким давлением. Агавахана устала водить людей в процедурный кабинет. За пятничную смену я умудрился потратить десяток ампул с кофеином. Но чему тут удивляться? На улице стояла просто нестерпимая жара. А сотрудники, которые числятся за первыми этажами, чаще всего работают снаружи. Особенно тяжко приходится водителям. Перевозить по городу тяжелые раскаленные фуры, забитые препаратами или реактивами для лаборатории, то еще удовольствие. Ужас, Кацураги-сан, протянул Агава, когда прием подошел к концу. Девушка уткнулась лицом в прохладную поверхность стола и добавила: «Кажется, у меня самой давление стремится к нулю. Может, и мне кофеинчику уколите?» Агава легонько шлепнула себя по упругой попе, показывая точку укола. «Агава-сан, держите себя в руках», — попросил я. «Вы определенно перегрелись. Если плохо себя чувствуете, сегодня можете пойти домой пораньше. Я прикрою вас перед старшей медсестрой». «Зануда вы, Кацураги-сан», — вздохнула Хана. «Нет бы сделать мне укольчик». «Агава-сан», — повысил голос я. «Ладно, ладно, молчу», — надула губки медсестра. «Надо бы сходить к заведующему хозяйственным отделом. Попросить, чтобы нам установил кондиционер», — решил перевести тему я. «Видел, что почти во всех кабинетах они есть, только нас что-то решили обделить. В этом кабинете раньше работал старый-престарый Шима-сенсей», — сказал Агава. «Вредный такой дедулька, он мерз даже в 40-градусную жару, поэтому тут так до сих пор и не установили кондиционер». «А куда делся Шима-сенсей?» — поинтересовался я. «Ушел на заслуженный отдых, если так можно выразиться», — замялась Агава. «Он умер прямо в своем кабинете. Другими словами, прямо здесь, где я сижу», — спросил я. «Да, медсестры много страшилок на эту тему выдумывают», — сказала Хана. «Говорят, что он стал йокаем и теперь бродит по поликлинике по ночам. Какие же глупости», — рассмеялся я. «Медсестрам уже поговорить ни о чем, если честно, удивляюсь порой, какие у нас суеверные медики. Один четверок боится, другая верит, что врач стал йокаем. Вы сегодня особенно токсичный, Кацураги-сан», — насупилась Агава. «Пока я совсем вам не испортила настроение, могу я воспользоваться вашим щедрым предложением и отбыть домой чуточку раньше?» «Идите, идите, Агава-сан», — кивнул я. «Работы осталось по мелочи, остальное я закончу сам». Славная выдалась неделька. Агава-хана подскочила и начала собираться домой. Я прогулялся до кабинета функциональной диагностики, чтобы забрать описанный ЭКГ, а заодно и дать возможность Агаве спокойно переодеться. Когда я вернулся в кабинет, медсестра уже стояла собранная и ждала меня. «Что-то забыли, Агава-сан?» — спросил я. «Боюсь, что это вы забыли», — воскликнула она. «Напоминаю, что моя подруга будет ждать вас сегодня в Центральном парке, в районе Синдзюку». Я мысленно прикинул, как отсюда добраться до Синдзюку. Учитывая, что мы сейчас находимся в районе Тиода, в деловом квартале, который именуется Марунаути. Да, парк не в шаговой доступности. Но раз уж обещал, нужно сдержать слово. Доеду на метро. «Как я узнаю вашу подругу?» – спросил я. «А вы стойте около главного входа в парк», – попросил Агава. «Она сама вас найдет. Вы уже виделись в поликлинике. Она знает, как вы выглядите». «Да что это за загадочная незнакомка такая? Вокруг мельтешит достаточно много симпатичных медсестер, и я часто замечаю на себе их взгляды. Но кто конкретно из них, подруга Агавы, большая загадка». Я просидел над бумагами еще 4 часа. Мне захотелось закрыть все долги за неделю и подготовиться к следующей. Асакура Джун несколько раз прибегал в мой кабинет и жаловался на головную боль. В конечном счете я напомнил ему о том, что предупреждал о последствиях употребления саке в будни, и тот обиженный ушел в неврологическое отделение и больше не появлялся. К вечеру я уже был в Синдзюку. У парка оказался ровно в 7 часов вечера, как и было оговорено. Идти на свидание с незнакомкой после тяжелой рабочей недели до сих пор казалось мне не лучшим решением, но отступать уже было поздно. В конце концов, надо хотя бы посмотреть, что за девушка решила приударить за мной через Агаву. Кацурагисаэн, услышал я женский голос за своей спиной. А вот и я. Глава 15. Голос девушки был до безобразия знакомым. Не успев обернуться, я уже понял, откуда он был мне известен. «Вечер добрый, Кацураги-сан», — улыбнулась Агава-хана, «моя медсестра». «Не ожидали?» «Ожидал, но не вас, Агава-сан», — начав подозревать неладное, нахмурился я. «Ждал вашу подругу». «Вы-то что тут делаете?» «Не смогла до вас дозвониться, Кацураги-сан», — заявил Агава. «Я уже была в метро, когда моя подруга сказала, что не сможет сегодня прийти. Так я и поверил. Ну ничего, в эту игру можно играть и вдвоем». «Прекрасные новости», — усмехнулся я. «То есть я ехал в Синдзюку только для того, чтобы развернуться и пойти домой? А вы что, приехали сюда, чтобы лично сообщить мне новость о том, что ваша подруга, которая сама же меня сюда и позвала, решила отменить свидание?» замялась Агава. «И да и нет. В общем, мне стало неловко, что из-за нее вы потратили столько времени на дорогу, Кацураги-сан, поэтому я решила составить вам компанию». Агава, судя по внешнему виду, успела переодеться. Когда она уходила из клиники, на ней была юбка и белая рубашка. Теперь же она была одета в вечернее платье. Это еще раз подтверждало мою догадку. Получается, что Агава добралась до дома и сразу же рванула сюда. Хотя вполне могла мне позвонить, когда вышла из метро. Ладно, пока не стану разрушать эту наивную легенду, а понаблюдаю за поведением девушки. Агава-хана мне врет, это очевидно. Посмотрим, как далеко она может зайти в своей лжи. «Ну что ж, Агава-сан», — произнес я, — «раз на свидание решили прийти вы вместо подруги, пойдемте, пройдемся по парку». «Свидание? Нет-нет», — замахала руками покрасневшая Агава. «Какое свидание? Вы что? Я ведь не могу у своей подруги отобрать право на свидание». Агава рассмеялась. «Ваша подруга уже потеряла свой шанс», — ответил я. «Нужно было подойти ко мне лично, а не звать через вас, Агава-сан. Да и с отказом вышло не очень приятно. Так что прошу, передайте вашей подруге, что встречи у нас больше не будет». «Ой, ладно», — замялась Агава. «Она расстроится, конечно. Но ничего, я все ей передам. Не переживайте, Кацураги-сан». «Да я-то как раз совсем не переживаю». «Ладно, пойдемте», — позвал ее за собой я. «Я еще ни разу не была в центральном парке Синдзюку. Заодно и познакомлюсь со столичными достопримечательностями». Я зашагал вперед, а Агава-хана, быстро перебирая ногами, нагнала меня и сразу же спросила. «Кацураги-сан, так вы не из Токио?» — поинтересовалась она. «Уж больно часто меня стали об этом спрашивать. Объявление, что ли, на двери кабинета повесить?» — усмехнулся я. «Нет, я из префектуры Осака. А во, хороший город. Почему же вы переехали? Рассказывать в очередной раз про дно, в котором я работал до этого, мне не хотелось. Захотелось сменить обстановку», — уклончиво ответил я. «Лучше расскажите о себе, Агава-сан. Раз уж судьба свела нас сегодня вечером, мне бы хотелось побольше узнать о своей медсестре». Лицо Агавы вновь налилось краской. Я намеренно подбирал фразы, которые заставят мою медсестру понервничать. Все-таки я уже начал понимать, к чему все это представление. Поэтому мне захотелось вывести ее на эмоции и понаблюдать за ними. «Вы можете называть меня Ханой, если это уместно», — предложил Агава, поправляя волосы. «А у нас с вами уже настолько близкие отношения, Агава-сан», — улыбнулся я. «Что ж, ладно, Хана, так Хана. В таком случае можешь звать меня Тинда, но только не на работе». Субординацию никто не отменял. Вечно вы, то есть, ты. Вечно ты говоришь про субординацию, Тиндакун, надулась Хана. А ты как думала, что мы будем и на работе общаться, как друзья? Нет, Ханатян, работу и личную жизнь нужно разделять, иначе пострадает и то, и другое. Иногда мне кажется, что ты куда старше, чем кажешься на первый взгляд, вздохнула Хана. Либо это я еще не повзрослела. Мы опять ушли от темы. Я попросил тебя рассказать о себе. Мне уже хорошо известно, как тщательно клиника Ямамото Фарм отбирает своих сотрудников. Не просто было устроиться сюда, ты даже не представляешь, Тиндакун, какой цирк устраивают представители Ямамото Фарм в колледжах, где обучаются медсестры, воскликнула Агава. К окончанию обучения часто приходят люди из разных медицинских организаций и предлагают трудоустройство. В зависимости от престижности заведения, кто-то смотрит оценки, кто-то готов с руками и ногами оторвать даже троечников. Но наши представители, это отдельная тема. Заинтриговала, хмыкнул я. Продолжай. Правда, я уже догадываюсь, о чем пойдет речь. Да они чуть ли не конкурс красоты устраивают. Взмахнула руками Хана. Сначала тщательно выверяют оценки, выделяют из студенток 5-6 отличниц, а затем выбирают из них самую красивую. Ее берут на работу, и то, после долгого душного собеседования. У твоих однокурсниц, скорее всего, не было шанса, Ханатян, сказал я. Ой, что это, Тиндакун? Комплимент, удивилась Агава. Очень не похоже на тебя. Ты сравниваешь доктора Кацураги и Тинда, ответил я. Это немного разные люди. Как я уже и сказал, работу и личную жизнь нужно уметь разделять. Мы вышли на мостик, что был перекинут через пруд, и остановились у перил. Эх, жалко, что сейчас не весна, Тиндакун, вздохнула Агава. Почти целый год придется ждать, чтобы показать тебе, как цветет сакура. Я уже бывал на празднике Ханами, солгал я. Не хватало еще, чтобы Агава посчитала, что я какой-нибудь гайдзин. Пришлось специально упомянуть национальный японский праздник, суть которого – наслаждение от наблюдения за цветущей сакурой. Я это понимаю, Тиндакун, но вряд ли в Осаке есть такой же красивый уголок, как парк Синдзюку. Здесь каждую весну собирается чуть ли не все жители Токио. В следующем году нам нужно будет обязательно сюда прийти. Агава явно торопила события и сильно приукрашивала уникальность парка Синдзюку. И все это для того, чтобы еще раз вытащить меня на совместную прогулку. Она решила использовать всю артиллерию разом. Я это прекрасно понимал, но сама Хана, скорее всего, думала, что наше свидание идет четко по ее плану. «Давай присядем, Ханатян», – предложил я и указал на столики около кафе, что виднелось за мостиком. Мы взяли по баночке холодного сока и уселись за свободный столик с видом на пруд. Полчаса мы вели непринужденную беседу, скача между темами о работе и о моей личной жизни, которой Хана очень сильно интересовалась. В конце концов решил, что пора бы уже раскрыть все карты. «Ханатян», – перебил девушку я, – «давай не будем друг другу лгать». «Это ты о чем, Тиндакун?» – напряглась Агава. «Нет ведь никакой подруги, которая позвала меня на свидание». «Я прав», – улыбнулся я. «С чего вы ты это взял?» – воскликнула Хана и неловким жестом пролила сок на свою сумку. «Да что ж такое?» Агаве захотелось выругаться, но она вовремя прикрыла рот рукой. «Да, Тиндакун», — сдалась она, — «ничего-то от твоего взгляда не скрыть, ни болезней, ни намерений». Уж в этом-то она была права. Ее пульс подскочил до 180. «Последний раз я доходил до такой отметки только на интенсивной пробежке». Агава же умудрилась разогнать сердечный ритм на ровном месте. «Я солгала тебе, прости», — Агава опустила голову и принялась стряхивать липкий сок со своей сумки. «Я просто не знала, как к тебе подступиться. Предложила бы в лоб, ты бы 100% мне отказал». «Возможно», — кивнул я, — «но мне очень интересно, а какова же была твоя тактика? Ты полагала, что мы прогуляемся, затем я мысленно сравню твою вымышленную подругу с тобой и сделаю вывод, что лучше проводить время с девушкой, которая хотя бы приходит на свидание. Ну, приблизительно так я себе это и представляла». «Да», — нервно хохотнув, прошептала Агава. «Вы сильно злитесь, Кацураги-сан», — ух, и напугал я ее, аж вернулась на официальное обращение. «Расслабься, Ханатян», — попросил я. «Честно говоря, мне не нравится, когда дружба или любые другие взаимоотношения начинаются со лжи. Но я вижу, что ты не задумывала ничего плохого. Значит, мы с тобой. Хана вопросительно посмотрела на меня. Будем друзьями, сказал я, явно разочаровав Хану. Агавахана очень симпатичная и, я бы даже сказал, сексуальная девушка, но пока она не научится держать рот на замке, ни о каких интрижках с ней и речи быть не может. Если я дам ей зеленый свет, велика вероятность, что уже в понедельник об этом будет знать вся клиника. Такие проблемы мне не нужны. Пусть для начала научится строго исполнять все мои поручения, включая просьбы, не лезть в личную жизнь, и тогда еще можно будет подумать над ее намеками. «Прости меня еще раз, Тинда», — склонила голову Хана. «Мне не стоило тебя обманывать, но, мне интересно, а как ты меня раскрыл?» «Это было очевидно с самого начала», — рассмеялся я. «Слишком много несостыковок в этой истории, включая метро. А что не так с метро?» — недоумевала Хана. «Там ведь, правда, связь не всегда ловит. Хана Тян, ты уже говорила мне, где живешь?» «В 3 кварталах от работы. Хочешь сказать, что ты на метро проезжала это расстояние?» «Да как ты все запоминаешь, Тиндакун?» — воскликнула она. «Я уже и сама забыла, что говорила об этом. Такая у меня работа», — усмехнулся я. «Постоянно держать в уме большой объем информации. Тебе надо было на следователя учиться, а не на врача», — улыбнулась Хана. «Хотя, мне кажется, что ты сейчас на своем месте. Таких, как ты, даже в клинике Ямамото Фарм очень мало. У нас много способных врачей, я со многими из них сидела на приеме, но твоя работа, это что-то с чем-то». Хана закончила протирать сумочку и неожиданно вздрогнула. Девушка запустила в нее руки и принялась судорожно копаться в своих вещах. «Да где же?» – бормотала она себе под нос. «Что-то потеряла?» – спросил я. «Да, ключи от квартиры», – заикаясь от волнения, – ответила она. «Нет, я ведь выкладывала их в нашем кабинете. Неужели забыла?» «Погоди, как ты могла забыть их в кабинете?» «Не понял я. Ты же после этого возвращалась домой». «Нет, не возвращалась», — воскликнула Хана. «Тогда каким образом умудрилась нарядиться перед встречей со мной?» «Я ходила к подруге. Мы вместе с ней это платье выбирали». Хана была готова разрыдаться. «Поликлиника ведь закрыта на выходные. Что же мне теперь делать?» «Для начала успокойся, Хана Тян, сейчас что-нибудь придумаем», — предложил я. «Правда, недоверие к медсестре уже засело у меня на подкорке». Весь этот разговор начал походить на очередной спектакль, который Хана решила обернуть в свою пользу. Но очень уж быстрый у нее был пульс, и слезы наворачивались ненаигранные. «Тиндакун, неудобно просить», — поджала губы Хана. «Может, позволишь мне на ночь остаться у тебя, а завтра я уйду к подруге?» «О, нет, только этого мне не хватало. Я к проживанию с Рика только успел привыкнуть, а теперь еще и Хану к себе тащить, и как мы разместимся? Спать между ними?» Звучит, конечно, крайне соблазнительно, но нет. «Нет, Хана Тян, у меня есть другое предложение», — ответил я. «В поликлинику попасть можно через приемное отделение. Поднимемся в стационары, а оттуда есть выход прямо на наш этаж. Ключи от тех дверей у меня с собой. Повезло Агаве, я их случайно с собой утащил. А Сакура Джун присел мне на уши, и я забыл достать эти ключи из кармана. В общем-то, удачное стечение обстоятельств. Найдем ключи Хана и заодно верну на стойку рабочие ключи». «Идти на работу ночью?» — удивилась Хана. «Такого приключения у меня еще точно не было». Агава воодушевилась, услышав мое предложение. Уж не знаю, чем ее порадовала перспектива забраться в поликлинику в выходной день, да еще и ночью, но иного выбора у нас не было. Тащить Хану к себе домой я не хотел, а оставить одну не мог. Когда мы выходили из парка, Хана подошла ближе ко мне и прошептала: «Не оборачивайся, Тиндакун». «А, в чем дело?» — удивился я. «Почему-то, когда просит не оборачиваться, сразу же хочется сделать обратное. Но я сдержался, доверившись просьбе Агавы. Могу поклясться, за нами только что шла Сузу-сан», — ответила Хана. «Это еще кто такая?» «Медсестра доктора Савады. Мне кажется, она нас узнала, но это не точно», — прошептала Хана. «Ну, узнала она нас, и что дальше?» — уточнил я. «У нас строго относится к отношениям между сотрудниками», — нервно прикусив губу, ответила Хана. «Но у нас с тобой нет никаких отношений», — сказал я. «Стой, погоди-ка, то есть, ты знала, что в клинике Ямамото Фарм есть такое правило, и все равно сделала так, чтобы у нас состоялось свидание?» «Я как-то не подумала», — начала оправдываться она. Я ничего не могла с собой поделать. Мне хотелось познакомиться с тобой поближе. Ну, познакомились, как видишь, заключил я. Если из-за этого у нас будут проблемы, разгребать их в любом случае придется мне, а не тебе. Прости, прости, Тиндакун, затараторил Агава. Да теперь уже поздно извиняться. Будь что будет, подытожил я. Будем надеяться, что Сузу-сан нас не узнала. Медсестра Савады Дэйчи, не лучшее стечение обстоятельств. Она наверняка в курсе, что я в скором времени отберу у ее врача второй ранг. Если Сузу действительно нас узнала, тогда она обязательно воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы обернуть это в свою пользу. Если Саваду понизит, она сама начнет меньше зарабатывать из-за снижения ранга своего врача. Я решил отложить эти мысли на потом. На данный момент нельзя было повлиять на эту проблему. Мы с Агавой добрались на метро до района Тиёда и через час оказались рядом с небоскребом Ямамото Фарм. Огни в окнах главного здания корпорации горели до сих пор, хотя время уже приближалось к полуночи. Почти наступила суббота, а сотрудники корпорации все еще продолжали работать. Этому есть объяснение. Кишимото Мицузани упоминал, что в офисах сейчас завал из-за квартального отчета. Значит, не солгал. Ну ему эти перегрузки сейчас не грозят. Он еще минимум неделю просидит на больничном со своими убитыми в хлам почками. Это точно хорошая идея, поежилась Хана, когда мы подошли к приемному отделению. А чего ты так боишься? Не понял я. Зайдем, поищем ключи, а потом отправимся по домам. Надолго не задержимся. У меня что-то предчувствие нехорошее, прошептала девушка. Хана-тян, давай обойдемся без лишних суеверий, ответил я. Зато в следующий раз будешь тщательнее проверять наличие ключей в сумке. Ах да, и еще, мы входим на территорию клинику. На ты больше не общаемся. И так уже создали потенциальные проблемы. Поняла вас, Кацураги-сан, выпрямилась Хана. Вот и славно, кивнул я. Пойдемте, Агава-сан. Мы вошли в приемное отделение, где нас тут же встретил дежурный врач. Этой ночью как раз дежурил мой бывший наставник, Нагата Джира. И ведь ему тоже придется объяснить, зачем мы явились сюда посреди ночи. Но доктора Нагата, не худший вариант. Он весьма порядочный мужчина и не станет сразу же вить вокруг нас с Агавой сеть сплетен и интриг. Кацураги-сан, удивился Нагата, заметив меня на пороге отделения. Агава-сан, а вы-то что здесь забыли в столь поздний час? И снова здравствуйте, Нагата-сан, сказал я и поклонился. Спасаю нашу сотрудницу от ночевки на улице. Лучше сказать ему честно, зачем мы приперлись в клинику в нерабочее время. Агава-сан забыла в кабинете ключи от дома, и по счастливой случайности я встретил ее неподалеку от клиники, продолжил я. Нагата посмотрел на нас из-под очков, но высказывать свои подозрения времени у него не было. В приемном отделении царил хаос. В коридоре стояли целых три каталки, и всех экстренных пациентов нужно было срочно маршрутизировать по отделениям. Вот как, Кацураги-сан, коротко ответил он. Можете пройти через терапевтический стационар, там есть второй вход в поликлинику. Я знаю, Нагата-сан, спасибо, кивнул я. Хорошего вам дежурства. Такого не желают, Кацураги-сан, усмехнулся Нагата. Плохая примета. Какие же здесь все суеверные. Хотя такая примета была и в моей стране. Никогда не понимал, как врачи, будучи учеными, могут с таким рвением уклоняться от всяких примет. Мы с Агавой добрались до перехода между корпусами. Я открыл двери, что вели в поликлинику, и мы оказались в кромешной тьме. «Я ничего не вижу, Кацураги-сан», – прошептала Агава и обхватила мою руку. «А вы чего ожидали, Агава-сан?» – ответил я. «Что в поликлинике ночью нас встретят с прожекторами и фейерверком? Не будем включать свет, до нашего кабинета, рукой подать. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел горящий свет с улицы и пожаловался начальству. Я попытался сдвинуться с места, но вцепившаяся в меня Хана будто вросла в пол. «Агава-сан, вы чего?» «Не понял я». «Я боюсь», – прошептала она. «Кого?» – усмехнулся я. «Ишиму-сенсея», – дрожащим голосом заявила она. «Старого терапевта, который умер в нашем кабинете». «Угу!» – и стал йокаем. На полном серьезе заявила Хана. «А вдруг он прямо сейчас ходит по поликлинике? Или в нашем кабинете сидит?» «Агава-сан, будьте благоразумны», – рассмеялся я. «Какой еще к чертовой матери йокай?» Я потащил Хану за собой. Я не видел девушку в темноте, но мне казалось, что она не идет, а буквально едет по скользкой плитке, уперевшись ногами в пол. Когда мы добрались до кабинета, вставил ключ в замочную скважину, но повернуть его не смог. поскольку кабинет был открыт. Странно, я точно помню, что запирал его, когда уходил домой. А вот это уже действительно странно. Я резко распахнул дверь и вошел внутрь. Хоть в кабинете и был полумрак, я увидел силуэт человека рядом со своим рабочим компьютером. Причем компьютер был включен. Агава-сан вскрикнула, осознав, что кроме нас, в поликлинике есть кто-то еще. Вот только в моем компьютере копался отнюдь не Йокой покойного Ишимы-сенсея. Глава 16. Кто здесь? Потребовал ответа я и, быстро нащупав выключатель, зажег свет. Рядом с моим рабочим столом стоял неизвестный мужчина, хотя лицо его мне казалось знакомым. Где-то я уже видел этого человека. Вот только когда и где, черт, тихо выругался он и прикрыл лицо. Это действие было непонятным, учитывая, что мы с Агавой уже застали его на месте преступления. Но, включив анализ, я понял, что этот мужчина собрался делать. Сердцебиение ускорилось, а мышцы ног приготовились к резкому сокращению. За моей спиной стоял Агава. Если этот ублюдок решит протаранить нас, тогда я упаду прямо на нее. «Агава-сан, в сторону!» — крикнул я и потянул девушку на себя. Мужчина пронесся мимо нас в коридор, бормоча себе под нос всевозможные ругательства. Ну и силища у него. Он не ожидал, что мы придем. Еще бы, какой врач вообще возвращается в полночь в поликлинику? «Хана, ищи свои ключи, я скоро буду!» — крикнул медсестре я и рванул вслед за злоумышленником. Но у мерзавца было достаточно времени, чтобы скрыться из виду. Он бежал со скоростью спринтера. На первом этаже хлопнула дверь черного хода. Преследовать его уже не было смысла. Прямо сейчас он уже покидает территорию клиники, возможно, на машине. За окном послышался гул мотора, что только подтвердило мои догадки. Что этот засранец делал в моем кабинете посреди ночи и самое главное, кто его пустил в поликлинику? Может быть, это был один из врачей? Не похоже. Не припомню, чтобы среди других терапевтов были столь молодые люди. Этот парень был даже младше меня, лет 25, не больше. Я спустился вниз и обнаружил, что черный ход, через который только что выскочил мужчина, был закрыт на ключ. Он умудрился закрыть нас со стороны улицы. Если бы он оставил ключи, можно было бы обратиться в полицию и снять отпечатки. Но нет, похоже, парень достаточно умен. Осталось понять, что он делал в моем кабинете. Вряд ли он охотился за призраком Ишимы-сенсея или искал потерянные ключи Агавы. Я поднялся наверх, Хана сидела на кушетке, прижав к себе сумочку. «Кто это был, Кацураги-сан?» — спросила она. Я так испугалась. В ее голосе было куда меньше страха, чем в тот момент, когда она опасалась встретить Йокая. Чудная же девушка эта Агава-хана. Понятия не имею, но лицо мне показалось знакомым. Ты сама не знаешь его, может, кто-то из врачей или среднего медицинского персонала, поинтересовался я. Нет, медбратьев у нас совсем нет. Я же рассказывала про конкурс красоты в колледже, Агава изобразила пальцами кавычки. Парней даже не рассматривали, будь они хоть трижды отличниками. И врачей таких я не припомню. Но кое-что странное я заметила, Кацураги-сан.